Глава 17. Вскоре выяснилось, что не было никакой необходимости обыскивать кабинет Кристофера Мэтьюза. В том, что викарий Джастин одно и то же лицо, Энди удостоверился через несколько дней на тайном собрании. Собрания эти проводились глубокой ночью в подсобном помещении сапожной мастерской. О них знали только посвященные. Придя туда с Мэтьюзом, Энди увидел 7 человек, которые с трудом втиснулись в чулан, заполненный обувью, грудами деревянных колодок и лоскутами кожи. Большинство полуночников Энди знал. Здесь были Дэвид Купер, Чарльз Мэнли, хозяин постоялого двора, Сайрес Ферман и Эмброуз Дадли. Еще 2 мужчин он видел в церкви, но не помнил имен. Одного из присутствующих не встречал ни разу. Энди сел на единственное свободное место рядом с незнакомцем, который довольно неучтиво уставился на него. Юноша хотел было обидеться, но вовремя вспомнил, что он синий. Горожане уже привыкли к его диковинному виду, краска сходила медленно, а вот для незнакомца синий молодой человек был в новинку. Викарий поблагодарил собравшихся за то, что они пришли навстречу, и начал общую молитву, прося Бога о том, чтобы он даровал им мудрость при решении вопросов, которые предстоит обсудить. После молитвы викарий обвел глазами тесную комнату и усмехнулся. «Обычно здесь умещалось 6 человек. Сегодня нас 9. 2 новых члена не нуждаются в представлении. Это первое собрание Эмброуза Дадли. Мы знаем его несколько лет, из них 2 года в качестве городского нотариуса. Добро пожаловать, Эмброуз Дадли!» Дадли поблагодарил викария. «Все вы знаете и Энди Моргана, героя нашего города, который недавно стал христианином». Собравшиеся посмотрели на Энди, и он улыбнулся в ответ. «Кроме того, сегодня на нашем собрании присутствует гость. Это признанный лидер-пуритан и праведный человек Джон Винтроп. Я попросил его поговорить с нами о чрезвычайно важном деле». Энди посмотрел на своего соседа. Тот сидел прямо, держась уверенно и немного высокомерно. Его темно-каштановые волосы были длиннее, чем у большинства пуритан, и спадали почти до плеч. Из-за тонкого прямого носа лицо казалось удлиненным. Он носил усы и аккуратно подстриженную бороду. Викарий продолжал. «Я попросил господина Винтропа поговорить с вами на особую тему, о которой я предварительно скажу несколько слов. Но прежде мы должны сделать кое-что еще». Он взглянул на Эмброуза Дадли и Энди. Дрожащее пламя свечей придавало комнате и лицам собравшихся таинственный вид, что вполне соответствовало происходящему. «Перед тем, как позвать вас сюда, мы долго молились и решили, что вы достойны присоединиться к нам, хотя ничего не знаете о нашей работе и о том, почему мы держим ее в тайне. Сегодня мы рады приветствовать вас здесь и хотим, чтобы вы эту тайну узнали. Если позволите...» Эмброуз Дадли поднял худую длинную руку, прося предоставить ему слово. «Эмброуз», — ответил викарий на его просьбу. «Прежде чем будет оглашена какая-либо секретная информация, я хотел бы возразить против присутствия господина Энди Моргана». Во второй раз за этот вечер взгляды присутствующих обратились на Энди. «Я понимаю, что не вправе так говорить, ведь я и сам здесь впервые. Однако именно поэтому я возражаю против его присутствия. Меня вы знаете более 3 лет, из них 2 года я исполняю обязанности нотариуса. На мою работу ни разу не поступало жалоб, ни единой жалобы. И все же лишь сегодня вы оказали мне доверие, пригласив сюда. Что до господина Моргана, то он живет в нашем городе всего несколько недель. Он прибыл сюда как бродяга, чтобы там не решил суд. Он признался, что он шпионил за нами. Сказать по совести, Мне больно, что прошло так много времени, прежде чем я завоевал ваше доверие, тогда как бродяги и соглядатаю вы поверили сразу. По-моему, вы поступаете опрометчиво, открываясь ему столь поспешно». Эмброуз Дадли сел на место. «Возможно, он прав», — сказал Чарльз Мэнли. «Господа», — твердо произнес викарий, «я защищал этого юношу раньше и без колебаний буду защищать его и впредь. Я уверен, что в Эдинфорде нет человека лучше Энди Моргана. Он приглашен сюда по моей рекомендации, и я не отказываюсь от своих слов». «Для меня этого достаточно», — сказал Дэвид Купер. «И для меня тоже», — согласился Сайрес Ферман. Остальные присоединились к ним. Эмброуз Дадли кивнул викарию, признавая свое поражение. Кристофер Мэтьюс рассказал новичкам о тайной работе. По безучастному виду Джона Винтропа Энди понял, что он в курсе дела. Викарий сообщил, что пишет пуританскую пропагандистскую литературу под псевдонимом Джастин. Затем рукописи вкладываются между слоями кожи в подошву башмаков и переправляются владельцам типографии, которые симпатизируют пуританам. С помощью тщательно продуманной системы связей добровольцы распространяют отпечатанные памфлеты. Новичкам предстояло время от времени заниматься доставкой обуви, изготовленной по особому заказу. Энди не ожидал, что собрание будет проходить столь буднично и спокойно. Заговорщики обсуждали свою противозаконную деятельность с деловитой решимостью. Энди казалось, что, строя козни, пуритане должны злобно ухмыляться, понимая, что делают нечто наказуемое и запретное. Однако ничего такого он не увидел. Все это скорее напоминало подготовку к похоронам, нежели обсуждение тайных планов. Юноша обратил внимание и на характер отношений между этими людьми. Они были близки, как братья. Это было заметно потому, как они переглядывались, как время от времени по-дружески похлопывали товарищей по спине, обменивались необидными шутками, поддразнивали друг друга. Энди завидовал их близости. Он отстраненно наблюдал за ними, не позволяя себе отдаться чувствам. Новая рукопись Джастина была спрятана в подошвы пары ботинок, сшитых по заказу человека по имени Уайтли из Ригейта. Он, в свою очередь, должен передать рукопись в подпольную типографию в Лондоне. Доставить обувь заказчику поручили холостякам Чарльзу Мэнли и Эмброузу Дадли. Было видно, как Мэнли рад, что его друг тоже стал членом тайного общества. «В этом году Господу было угодно свести меня с Джоном Винтропом», — сказал викарий, представляя гостя. «Между нами есть нечто общее. Он занимается тем же, что и я, то есть пишет памфлеты, но на законном основании. Мне попалась в руки его статья «Аргументы в пользу колонизации Новой Англии». Она произвела на меня большое впечатление здравым смыслом и глубиной. Мне удалось отыскать автора и несколько раз насладиться беседой с ним. Впрочем, я думаю, вам будет интереснее послушать его самого. Возможно, в руках этого человека ключ от будущего нашего города». Мэтьюс уступил место гостю. Тот поднялся и поправил одежду. Оказался выше, чем ожидал Энди. Манера Винтропа и его речь свидетельствовали о хорошем образовании и благородном происхождении. «Вам отлично известно, что 10 марта сего года, то есть в 1629 году от Рождества Христова, король Англии распустил парламент. С этого дня он единолично правит страной. Пытаясь раздобыть денег для пополнения казны, Карл вводит нелепые налоги, в том числе пресловутый корабельный налог. Вы успели почувствовать результаты такой политики на собственной шкуре? Епископ преследует вас, а король душит налогами. Именно поэтому в сентябре я присоединился к 11 благочестивым и праведным людям, которые подписали Кембриджское соглашение». Мы верим, что наше будущее не связано с Англией. Мы добиваемся хартии, которая позволит нам эмигрировать в Америку. Знаю, вам хочется спросить, как это можно покинуть Англию? Этот вопрос я вижу в ваших глазах. Я убежден, что Господь скоро пошлет нашей стране великие беды. Но вы не должны бояться. Господь видит все, и Он не оставит нас. Он даст нам всем пристанище и убережет от зла. Если церковь начинает бесчинствовать, нас ждут тяжелые времена. Подумайте об этой возможности. Она позволит избежать гибели, которая ожидает нас здесь. Английское общество забыло о воздержании. Я боюсь за своих детей. Институты просвещения и веры так развращены, что самые лучшие умы и самые чистые надежды гибнут в море зла и греха. В Америке мы сможем научить наших детей бояться Бога и чтить Его. Разве есть дело благородней, честней и достойней, чем создание и поддержка новой церкви? Разве это не стоит того, чтобы объединить усилия праведников? Если мы отважимся перебраться туда, у нас появится возможность объединиться со своими единомышленниками, пуританами, чтобы создать в новой стране новую безупречную церковь. Англия перенаселена, и ей не нужны бедняки. Но ведь вся земля – это сад Господень. Так почему бы нам не перебраться в Новую Англию, где вместо того, чтобы бороться за выживание на нескольких акрах земли, мы получим сотни акров такой же, если не лучшей? «А что там, земля хороша?» – спросил Дэвид Купер. Джон Винтроп ждал этого вопроса. Он достал из кармана сюртука брошюру. Это написал его преподобие Фрэнсис Хиггинсон, который поселился в Новой Англии в нынешнем году. Послушайте, что он пишет об этой стране. Вокруг залива Массачусетс можно найти самые разные почвы. В долине реки Чарльз земля жирная и черная. В других местах можно встретить глинистую, каменистую или песчаную почву, как в районе колонии в Селеме. Так теперь называется наш город. Рельеф почвы – это обычные, слабо пересеченные равнины и невысокие холмы, которые подходят как для выпаса скота, так и для вспашки, а при необходимости могут быть оставлены под луга. Здесь много густых лесов, однако значительные площади были расчищены от лесов индейцами, главным образом вокруг поселений. Недавно я слышал, что всего в 3 милях отсюда можно подняться на вершину небольшого холма и увидеть, насколько хватает глаз, тысячи акров отличной земли, на которой нет ни деревца. Винтроп опустил брошюру и сказал. Дальше Хиггинсон рассказывает о том, какие прекрасные урожаи дает там кукуруза. Обычно поселенцы собирают в 30, 40, 60, а то и в 100 раз больше зерна, чем посеяли. Собравшиеся смотрели на него, широко открыв глаза. «Он говорит о том, как много там водоемов, богатых рыбой. Там великолепные леса, 4 вида дуба, ясень, вяз, береза, можжевельник, кипарис, кедр, сосна и ель. В лесах водятся медведи, олени, волки, лисы, бобры, выдры и дикие коты». «А как же индейцы? Они не опасны?» – спросил Чарльз Мэнли. «Да, там живут индейцы», — согласился Винтроп. «Все вы знаете о результатах опасных экспериментов в Джеймстауне. Но я бы предпочел смотреть на индейцев как на объект миссионерской работы. Они должны узнать о христианстве. Моя задача — сообщить вам, что я снаряжаю несколько кораблей, которые отправятся в Новый Свет. Мы отплываем весной. Я приглашаю вас присоединиться». «А женщины и дети?» – спросил Дэвид Купер. «Ведь это очень опасно». «Верно, мы рискуем. Отправляясь туда, мы можем погибнуть от голода или от удара шпаги. Это заставит страдать наших друзей и близких. Но что нас ждет здесь? Если мы избрали правильный путь, Господь убережет нас от зла или поможет справиться с ним». «Нет, это не для меня», – высказался Эмброуз Дадли. Я англичанин и навсегда останусь англичанином. Винтроп улыбнулся. «Что до меня, — сказал он, — то я повидал в этом мире столько суеты. По-моему, страны отличаются друг от друга не больше, чем гостиницы. К концу путешествия путник не находит различия между ними. Я готов считать своей ту страну, где я смогу прославлять Господа и где рядом будут те, кто мне дорог». «Что ты думаешь о предложении Джона Винтропа?» — спросил викарий. Энди Морган и Кристофер Мэтьюс шли по тихим улицам Эдинфорда, возвращаясь из сапожной мастерской домой. Собрание закончилось вскоре после выступления Винтропа. Принимать решение срочно не требовалось. У горожан было время подумать и обсудить предложение. «Звучит заманчиво!» — викарий, понимающе улыбнулся. «Я знал, что ты так ответишь. Далекая страна, которая ждет, чтобы ее покорили молодые отважные души, готовые к риску и любящие приключения. Думаете, кто-нибудь из горожан поедет с господином Винтропом?» Викарий покачал головой. «Нет, местные жители слишком привязаны к Эдинфорду. Чтобы заставить их сняться с места, нужно что-то посерьезнее корабельного налога». «Тогда зачем вы привели к нам этого человека?» — спросил Энди. «Я сделал так, как велел мне Господь». Энди решил пока не отправлять епископу Лоту донесение. Не потому, что ему не хватало улик. Собственно говоря, все, что юноша намеревался сделать в Эдинфорде, он сделал. Список нарушенных викарием предписаний составлен. Этого было достаточно, чтобы Мэтьюза освободили от должности. Но самое главное – раскрыта тайна Эдинфорда. Сравнение образцов почерка подтвердило, что Кристофер Мэтьюс и Джастин одно лицо. Признал это и сам викарий. Энди выяснил все и о том, как распространяют памфлеты. Почему же он не спешил доложить об итогах своего расследования епископу? На самом деле Энди просто не хотел расставаться с Эдинфордом. Он совершил непростительную для тайного агента ошибку, привязался к людям, за которыми следил. Они приняли его в свой мир. Более того, здесь его уважали и любили. Что сказал о нем викарий, когда Эмброуз Дадли стал возражать против его присутствия на собрании? «Я уверен, что в Эдинфорде нет человека лучше Энди Моргана». Никто и никогда не говорил о нем так. Нелл стояла у низкой каменной стены древнего саксонского замка. Перед ней в сияющих лучах солнца лениво нежился Эдинфорд. Река Экс, усыпанная бриллиантами солнечных бликов, синей лентой плавно огибала городок. Энди сидел на земле, прислонившись к большой гранитной глыбе, и смотрел на Нелл. Девушка вертела в руках листок, то складывая его гармошкой, то расправляя. Энди ни разу не видел, чтобы ее руки были в покое. Они всегда что-то делали. В воскресный день, предназначенный для отдыха, они трудились над листком. Со всех сторон молодых людей обступали деревья. Сквозь листву струился спокойный матовый свет. Залитый солнцем городок сверху напоминал фреску, написанную ярко-зелеными, золотисто-желтыми и синими красками. Отправиться на развалины замка предложила Нелл. Они обсудили все городские новости, поговорили о нехватке еды и денег, посудачили о том, как люди переживают трудности. Нелл заметила, что Энди идет на поправку. Правая рука и левая нога юноши почти зажили, да и краска, можно сказать, сошла. Потом девушка спросила у Энди, чему научил его викарий, и он ответил, что узнал много нового о производстве шерсти. Не зная, о чем еще говорить, они замолчали. Нелл подошла к стене и начала складывать листок гармошкой, а Энди сидел, наблюдая за ней. «Джеймс Купер сделал мне предложение». «Вот как?» Нелл сообщила об этом сухо, стоя к юноше спиной. Энди молчал, не желая, чтобы она заметила дрожь в его голосе и почувствовала, в какое смятение привели его эти слова. Нелл тряхнула головой. «В тот вечер, когда ты был с папой на собрании, Джеймс пришел к нам и сказал, что хочет поговорить со мной. Мы с ним дошли до сквера, и он предложил мне выйти за него замуж». «Поздравляю!» Нелл резко обернулась. Ее глаза негодующе сверкнули. «Поздравляю! И это все, что ты можешь мне сказать?» Энди поднялся. «А что я должен сказать?» На глазах девушки показались слезы. Она недоверчиво посмотрела на Энди. «Я не могу выйти замуж за Джеймса». «Почему?» «О!» Нелл презрительно отвернулась. Она достала носовой платок и порывисто вытерла глаза. «Для начала он глуп, как чурбан. Потом, у него жуткий характер. Я не собираюсь выходить замуж за малое дитя, которое имеет облик взрослого мужчины лишь из-за того, что мы ровесники и наши отцы дружат». «Ты действительно думаешь, что твой отец этого хочет?» «Это еще одна причина. Кто позаботится о папе? Джинни пора выходить замуж. С ее кокетством она долго дома не засидится. И папа останется совсем один». Энди кивнул. Он не хотел с ней спорить. «И, наконец, самая важная причина». «Самая важная?» Нелл обернулась. Она изумленно взглянула на него. «Ты просто невозможен!» Все более горячась сказала она. «Ты правда ничего не понимаешь?» Энди озадаченно вскинул на нее глаза. «Это ты, дурачок! Как я могу выйти замуж за Джеймса, если я люблю тебя?» Молодой человек замер. Он пытался понять, не смеется ли она над ним, и не видел на ее лице и тени насмешки. Ее щеки были влажны от слез, а темные сияющие глаза манили к себе. Энди нерешительно шагнул к девушке, и она бросилась в его объятия, осыпая поцелуями. Прижав ее к себе, Энди почувствовал, что ее поцелуи были теплыми и солеными от слез. Он обнял ее так крепко, что сам испугался. Он никогда не испытывал ничего подобного. Ему показалось, что их души слились в одну, и каждый стал частью другого. Он не хотел отпускать ее. Ничто не заставит его расстаться с ней, разве что сама Нелл. «Это неправильно», — сказала она, освобождаясь из его объятий. Сделав над собой огромное усилие, он разомкнул руки. «Что ты хочешь сказать?» Она вздохнула. «Тебе лучше уйти». Она посторонилась, чтобы он мог ступить на тропинку, которая шла под гору. Юноша опустил голову и зашагал вниз. «Ну что, прямо так и уйдешь?» Энди остановился. «Мало того, что ты добр, заботлив и красив, тебе еще нужно быть джентльменом. Иди ко мне, любимый!» И она раскрыла ему свои объятия. Обнявшись, они сидели на развалинах замка, наблюдая, как на Эдинфорд опускаются сумерки. Нелл положила голову на плечо Энди. «Что нам теперь делать?» — спросил Энди. «Ты о чем?» «Я хотел сказать, что нам делать с Джеймсом, с твоим отцом, что будет с нами?» Нелл выпрямилась и немного отстранилась от него. «Ничего. Но ты же сказала, что любишь меня». «Да, люблю. Но из этого ничего не выйдет». «Что ты говоришь?» В голосе Энди зазвенела обида и гнев. «Из этого ничего не выйдет, Энди. Мы слишком разные. У нас разное прошлое и разное будущее». Юноша попытался прервать ее, но она не позволила. «Что бы ты ни говорил, ты никогда не будешь счастлив в Эдинфорде. Конечно, ты можешь и дальше делать вид, что тебя интересует производство шерсти. Но тебе нужны приключения. Тебе нравится рисковать. В Эдинфорде же самые волнующие события начались с твоим появлением. Если ты останешься здесь, это не принесет тебе радости, а я никогда не смогу уехать отсюда. Не смотри на меня так. Неужели ты не понимаешь, что когда я это говорю, у меня разрывается сердце? Сегодня у меня был особенный день. Если бы ты знал, как мне хотелось, чтобы ты обнял меня. Это место, твои объятия и наши поцелуи я буду помнить до самой смерти. Но у нас с тобой ничего не получится. В ту ночь, лежа в постели, Энди заново проживал каждую минуту дня, проведенного с Нелл. Он придумает, как уговорить ее уехать с ним из Эдинфорда, а если нет, он останется. Он сделает это ради нее, ради того, чтобы быть с Нелл, он готов превратиться в фермера или пастуха. Он докажет ей, что она ошибается. Энди не мог заснуть, но это его не тревожило. Он не желал терять контроль над своим сознанием, ведь сон наяву был слаще любых ночных грез. Он думал о том, как дать Нелл понять, что он любит ее. Пока это его тайна, но когда-нибудь он откроется ей. Взяв Библию, он начал подбирать слова для послания епископу Лоду. Он нашел их после долгих поисков и составил шифровку. В письме он сообщал следующее. 7-4-22-18-21, 40-28-61-3, 40-10-2-12. Человек, которого ты ищешь, его нет здесь, Эндрю. Энди не упускал любой возможности побыть наедине с Нелл, но такое случалось нечасто. Однажды он пригласил ее пройти с ним после ужина. Дженни и викарий решили, что это отличная идея, и они втроем прогулялись до Южного моста и обратно, а Нелл осталась дома мыть посуду. В другой раз Дженни собралась отнести миссис Эверли, вдове, которая была нездорова, миску супа, но старая леди неожиданно выздоровела, и помощь Дженни не понадобилась. Все это время Нелл держалась с Энди холодно и отстраненно. Иногда молодой человек ловил ее на том, что, забывшись, она смотрит на него. Поймав взгляд Энди, она переставала замечать его. Самым тяжелым было первое воскресенье после их свидания. В тот день Нелл должна была помогать отцу вести урок катехизиса. Энди попытался уговорить ее поменяться с Дженни, но Нелл ответила ему отказом. Он провел мучительно длинный день с младшей сестрой, думая о старшей. Прошла неделя, наступило следующее воскресенье. На этот раз помогать отцу должна была Дженни. Энди и Нелл остались одни. Когда они после ланча сидели под деревом в сквере, Энди предложил Нелл подняться к развалинам замка и побыть наедине. Она ответила, что лучше остаться здесь, где ничто их не искушает. Иначе это приведет к печальным последствиям. «Но я просто хочу поговорить», — настаивал Энди. «Мы можем поговорить и здесь». «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Да, я знаю, что ты имеешь в виду, мастер Морган. Потому-то я и предпочитаю оставаться здесь». «Нелл, если ты меня действительно любишь...» Она бросила на него предостерегающий взгляд, давая понять, что так он ничего не добьется. Тогда Энди решил зайти с другой стороны. «Я просто хочу пойти куда-нибудь, где мы могли бы откровенно поговорить, вот и все. Даю тебе слово, что не сделаю ничего против твоего желания». Нелл опустила глаза и нерешительно сказала. «Именно этого я и боюсь, Энди. Страшно не то, что ты воспользуешься моей слабостью. Я боюсь, что, оставшись с тобой наедине, я перестану владеть собой. Не знаю, понимаешь ли ты, как сильно я тебя люблю». Энди вспыхнул. Сама мысль о том, что такая девушка, как Нелл, испытывает к нему глубокое чувство, повергала его в смущение. Он поднялся и подал ей руку. «Я сумею защитить тебя от тебя самой». Нелл мягко улыбнулась. «Это все равно, что оставить лису сторожить кур». И все же она взяла его за руку, и они пошли к холму. «Почему ты не хочешь уехать со мной?» Они сели на внутреннюю стену замка, укрывшись под деревьями. Энди обнял Нелл, она прислонилась к нему спиной и закрыла глаза. Он обхватил руками ее талию, их пальцы переплелись. Они тихонько покачивались взад-вперед. «Я не смогу уехать с тобой. Это будет несправедливо по отношению к папе». «Он сам сказал тебе это?» «Нет, он никогда не скажет такое. Он первый предложит мне уехать. Папа хочет лишь одного, чтобы я была счастлива. И мне кажется, что он был бы счастлив, стань я твоей женой». «Так давай сделаем его счастливым». Нел засмеялась. «Ты не понимаешь. Есть кое-что, чего ты не знаешь». «Я знаю больше, чем ты думаешь». Она повернулась, чтобы взглянуть на него. «В самом деле?» Он кивнул. Она снова прижалась к нему. «Ты знаешь только то, что тебе позволили узнать». В эту минуту снизу из городка послышался громкий шум. Кричали люди, ржали лошади, скрипели телеги. «Что там происходит?» Нел выскочила из объятий Энди и подошла к краю стены, откуда был виден Эдинфорд. Энди не сводил с нее глаз. Ему очень нравилось смотреть, как она двигается, как ходит по комнате, как жестикулирует, рассказывая о чем-то. Особенно он любил смотреть на ее тонкие пальцы, когда она плела кружево. «Энди, скорее сюда, там что-то случилось!» Энди подбежал к ней. В городке царил настоящий переполох. Повсюду мелькали солдаты, пешие и конные. Женщины плакали, дети вертелись под ногами у лошадей. На узких улицах толпились люди и кони. Центром суматохи была церковь. «Папа!» — вскрикнула Нел и закрыла рот руками. Они увидели, как два здоровенных стражника выволокли из церкви Кристофера Мэттьюза. Его руки были связаны за спиной. Две шеренги пеших солдат сдерживали жителей города, которые рвались на помощь викарию. Мэттьюза посадили на телегу. «Идем!» Молодой человек схватил Нел за руку и потащил ее через каменные ворота вниз по холму. Несколько раз она спотыкалась, и Энди вынужденно замедлял шаг. «Беги, прошу тебя, спаси его!» — закричала Нел, подталкивая Энди. Энди неохотно оставил ее и ринулся вниз по изрытой глубокими колеями дороги. Он пробрался сквозь толпу на рыночной улице как раз в ту минуту, когда мимо проезжала телега с Кристофером Мэттьюзом. Четыре стражника сидели на телеге позади викария, перед ним еще двое. Вдоль улицы, сдерживая народ, стояли солдаты. Когда Энди поравнялся с ними, какой-то мальчуган прорвался через заграждение и вылетел на улицу. Солдат, стоявший прямо перед Энди, бросился догонять ребенка. Через образовавшуюся брешь юноша выскочил на дорогу и побежал за повозкой. Он прыгнул на нее сзади, но стража была начеку. Едва Энди коснулся телеги, как один из солдат ударил его ногой в живот. Энди отлетел и упал навзничь, больно ударившись о землю. Прежде чем он успел подняться, его схватили за руки два солдата. Энди вернули за живое ограждение и швырнули прямо под ноги Нел. Он ничего не мог сделать. «Куда они его везут?» — крикнул Энди, не зная точно, к кому обращается. Справа от себя он увидел Сайреса Фермана. Слезы текли по его изрезанному морщинами лицу. «Его арестовали», — сказал он. «Кто? На каком основании?» «За подстрекательские действия против короля». «Кто его арестовал?» Энди должен был знать, от кого исходил приказ. «Епископ Лот», — ответил старик. Обняв Нел Мэттьюз, Энди смотрел, как телега увозит Кристофера Мэттьюза, викария Эдинфорда, в Лондон. Глава 18. Когда последний солдат оставил Эдинфорд, горожане стали стекаться к зданию городских собраний. Помещение быстро заполнилось возбужденными шумными жителями, которые растерянно топтались на месте, как стадо овец, оставшееся без пастыря. Несколько человек настаивали, что вести собрание должен Дэвид Купер, который всячески отнекивался. Энди стоял у стены, прислонившись к ней спиной. С одной стороны от него была Нел, с другой — Дженни. Могучий сапожник влез, держась рукой за балку на деревянный ящик, и призвал к тишине. «Все вы знаете, что случилось!» — прокричал он. «Что будем делать?» Люди загалдели разом. Сапожник замахал на собравшихся волосатой рукой. «Говорите по одному! По одному!» «Мы освободим его!» — закричал кто-то. «Как? Устроим засаду и нападем на солдат?» — поинтересовался сапожник. «И что дальше? Вы готовы противостоять английской армии?» «Нельзя, чтобы они вот так забрали его!» — послышался женский голос. Откуда-то сзади раздался грозный рык. «Сначала нужно повесить шпиона, из-за которого его арестовали! Вздернуть Энди Моргана!» Зал взорвался криком, звучали проклятия и призывы убить Энди Моргана. Мужчины, стоявшие рядом с Энди, оторвали его от вцепившихся в него плачущих дочерей викария. Ему скрутили руки. Чья-то огромная ручища схватила молодого человека за волосы так, что он вынужден был обернуться. Энди оказался лицом к лицу с разъяренным Джеймсом Купером. Крики юноши о том, что он невиновен, потонули в шуме толпы, которая требовала его смерти. «Подождите! Подождите!» — закричал Дэвид Купер со своего места. Никто не желал его слушать. Бросившись в гущу людей, сапожник пробирался к Энди. «Отпусти его! Отпусти его!» — повторял он снова и снова. Растолкав горожан, он схватил сына за руку, которая крепко сжимала горло Энди. «Отпусти его, Джеймс!» Рыжий великан злобно зыркнул на того, кто осмелился требовать свободы для предателя. Сапожнику пришлось пустить в ход вторую руку, чтобы оторвать Джеймса от Энди. «Я сказал, отпусти его!» — прогремел Дэвид Купер. Джеймс нехотя повиновался. «Выслушайте меня!» — обратился Дэвид к собравшимся. «Разве Энди Морган был бы здесь сейчас, если бы Кристофера Мэтьюза арестовали по его вине? Я вас спрашиваю!» Сапожник взывал к разуму горожан, и это им не понравилось. Люди не желали думать. Они хотели мстить. Они хотели действовать. Они хотели вернуть своего викария. «Я сам поеду в Лондон», — объявил сапожник, — «и возьму с собой Энди Моргана. Если он и вправду шпион, он знает, куда увезли Кристофера Мэтьюза. Я обещаю вам, мы вернемся вместе с викарием. А если я выясню, что этот юноша виновен в аресте моего друга, я сам убью его». Люди хотели большего, но не знали, что еще они могут сделать. Было решено отправить депутацию к лорду Честерфилду, чтобы попросить его съездить в Лондон и помочь освободить викария. Исчерпав свои скудные возможности, горожане, понурившись, покидали собрание, стараясь утешить друг друга. Наспех собравшись, Дэвид Купер и Энди Морган отправились в Лондон. Они добрались до столицы за 3 дня. Кроме одежды и Библии, Энди взял с собой дедову саблю на случай встречи с грабителями. У него мелькнула мысль, что она может пригодиться и в том случае, если дела пойдут не лучшим образом, и ему придется защищаться от разбушевавшегося сапожника. Когда они прибыли в Лондон, то узнали, что Мэтью задержат в Тауэре. Можно сказать, что скромному викарию была оказана большая честь. Пока Купер хлопотал о свидании с заключенным, Энди отправился в резиденцию епископа просить его об освобождении Мэтьюза. Толстяк-повар очень обрадовался Энди и тут же проводил в библиотеку, хотя у Лода был посетитель. Войдя, молодой человек увидел, что епископ сидит в кресле с высокой спинкой в глубине комнаты, подперев рукой подбородок. Гость сидел точно в таком же кресле спиной к Энди. Когда епископ увидел вошедшего, он вскочил, не извинившись перед своим собеседником, и почти бегом поспешил к Энди навстречу. Не успев опомниться, юноша оказался в его объятиях. «Эндрю, мальчик мой, как я рад тебя видеть!» Епископ сделал шаг назад и окинул его взглядом. «Ты до сих пор синий. Я все знаю. Настоящий храбрец. Господи, как же ты исхудал! Эй, повар, это нужно исправить!» «Сию минуту, сэр!» — радостно ответил повар и направился прямиком на кухню. «Входи же, входи! Мне не терпится узнать все о твоих приключениях в Эдинфорде!» Энди знаком показал на посетителя, который сидел на том же месте, дожидаясь завершения трогательной сцены. «Я могу зайти позже, когда вы освободитесь!» «Чепуха! Он в курсе всего, что произошло в Эдинфорде! Очень хорошо, что вы оба здесь!» Обняв Энди за плечи, епископ подвел его к гостю. «Вряд ли мне нужно представлять вас друг другу!» Без умолку болтал епископ. Навстречу Энди из кресла поднялась высокая фигура. Посетитель был таким тощим, что напоминал чучело. «Добро пожаловать в Лондон, господин Морган!» — промолвил Эмброуз Дадли. «Отличная работа! Просто великолепная!» — нахваливал своих эдинфордских агентов епископ Лот. Все трое сидели кружком, глядя друг на друга. Эмброуз Дадли расплылся в самодовольной ухмылке. Епископ торжествовал победу и хотел насладиться ею вместе с ними. «Эмброуз и я знакомы еще по Кембриджу», — объяснил Лот. «Прежде чем стать первоклассным шпионом, он был никуда не годным преподавателем античности. Это его первое задание. План мы разработали еще в Кембридже. Мы внедряли агентов в сомнительные городишки, зная, что уйдут годы на то, чтобы они стали уважаемыми гражданами». «В других городах тоже работают ваши агенты?» — спросил Энди. «Еще четверо», — ответил епископ. «Пятеро», — поправил его Дадли. Епископ поднял глаза к потолку и начал загибать пальцы. «Признаю свою ошибку. Действительно пятеро». «Но если у вас уже был агент в Эдинфорде, зачем вы отправили туда меня?» Епископ немного нагнулся вперед. «Это была моя идея, и она сработала, верно, Эмброуз?» Епископ похлопал Дадли по колену. Его приятель ухмыльнулся еще шире. «Я решил, что если мы сумеем внести в жизнь городка сумятицу, а потом бросим в эту неразбериху горящую головешку, это ускорит процесс. Так и вышло. Сначала я хотел послать туда Элиота, но у тебя получилось ничуть не хуже, а может быть и лучше». «Почему вы не сказали мне, что делает в Эдинфорде Дадли?» — спросил Энди. «Ненужный риск», — ответил Дадли. «Я слишком долго работал, чтобы позволить тебе поставить мой труд под угрозу. Если бы ты потерпел неудачу, я продолжал бы свое дело, и в Эдинфорде остался бы наш человек». Дадли протянул руку и тоже дружески похлопал епископа по колену. «Я был довольно суров с этим юношей», — усмехнулся он. «Да вы чуть не уничтожили меня!» — возмутился Энди. «Верно!» — ответил Дадли. «И на то были свои причины. Если бы мне удалось скомпрометировать тебя, в глазах горожан я бы стал кем-то вроде пуританского крестоносца, и мне бы стали доверять еще больше. Но ты неплохо защищался, и это тоже пошло нам на пользу». Битый час Дадли и епископ продолжали восторгаться друг другом. После этого Эмброуз Дадли откланялся. Он сказал, что ему не терпится вновь насладиться теми радостями, что дает жизнь в большом городе. Когда Дадли ушел, епископ сказал, что он безмерно счастлив, ведь Энди не очень сильно пострадал во время происшествия в Красильне. «Однако кое-что меня встревожило». С этими словами Лот подошел к столу, выдвинул ящик и достал клочок бумаги. Он положил его на стол и повернул так, чтобы Энди мог прочесть написанное. Юноша узнал цифры, выведенные его собственной рукой. 7-4-22-18-21, 40-28-61-3, 40:10-2:12. Под ними рукой епископа была расшифрована фраза: «Человек, которого ты ищешь, его нет здесь, Эндрю». «Я не стал рассказывать об этом послании Эмброузу», — мрачно сказал Лот. «Потрудись объяснить, что это значит». Энди медленно побрел к креслу, пытаясь на ходу подыскать нужные слова. Он знал, что рано или поздно этот момент настанет, и уже думал о том, что сказать, но теперь все объяснения оказались лишними. Епископ тоже уселся в кресло и положил руки на колени, ожидая ответа Энди. «Мэтьюс не злой человек», — начал юноша. «Пока я жил в Эдинфорде, я успел хорошо узнать Кристофера. Я жил в его доме, сидел с ним за одним столом, работал с ним рука об руку. Он честный человек, и у него хорошая семья. Его любят горожане, он пользуется их уважением, и он нужен им, особенно сейчас, когда в городе такое тяжелое положение». Энди замолчал, епископ не возражал ему. «Я знаю, вы считаете, что он распространяет опасные идеи, но он прекрасный человек, и я проникся к нему уважением». Когда Энди закончил говорить, епископ Лот уставился в пол, он сказал: «Если не ошибаюсь, у Мэтьюза две дочери?» «Да». «Красивые?» «Очень». «Ты влюбился в одну из них?» Энди ответил не сразу. Епископ терпеливо ждал. «Да». Епископ вздохнул, поднял голову и взглянул Энди прямо в глаза. «Друг мой, при длительном задании всегда есть риск. Ты помнишь Бетфорд? Тогда ты тоже влюбился в дочь священника. Кажется, ее звали Эбигейл». Энди не отвечал. «А в Колчестере ты подружился с молодым печатником и его подружкой, которых мы потом арестовали. Потому-то я не сразу решился отправить тебя в Эдинфорд. Там нужно было прожить еще дольше, а значит, и риск был больше. Неужели ты не видишь, мой мальчик, что история повторяется? И так же, как ты забыл о тех других, ты забудешь и про жителей Эдинфорда». Энди недоверчиво покачал головой. «Эндрю, послушай меня. Я знаю, что говорю. Зло может принимать разные обличья, иногда весьма привлекательные. Сам Люцифер мог превращаться в ангела света. Короче, я не желаю больше слушать об этом. Я считаю, что дело сделано. Так забудем же о нем». Он поднялся. «Идем. Наш повар приготовил для нас нечто восхитительное. Давай отпразднуем победу». Суд над Кристофером Мэтьюзом напоминал жуткое цирковое представление, на котором епископ Лот выступал в качестве хозяина зверинца. Целью представления являлась очередная демонстрация могущества церкви. Суд проходил в Вестминстерском дворце в знаменитой Звездной палате. Это был суд королевской прерогативы, где исключительное право вынесения приговора принадлежало монарху. Он не был связан нормами общего права, и присяжные не участвовали ни в предъявлении обвинения, ни в вынесении вердикта. Это предоставляло королю и его главному советнику, епископу Уильяму Лоду, полную свободу действий, когда им требовалось уничтожить своих противников. В состав суда входили тайный совет, два главных судьи и епископы, подчинявшиеся Лоду. Возглавлял суд король Англии. Король Яков регулярно посещал заседания Звездной палаты. Он очень любил слушать прения и с удовольствием пользовался своим правом вынесения вердикта или приговора. Его сын Карл I не разделял отцовского пристрастия к судопроизводству и наведывался в Звездную палату редко. После того, как в Лондоне пошли слухи о том, что на суде над пресловутым Джастином будет присутствовать король, люди с 3 часов утра толпились неподалеку от дворца, надеясь попасть на заседание. Войдя в помещение, набитое людьми, Энди сразу вспомнил, за что этот зал получил свое название. Потолок сверкал звездами всевозможных видов. Ряды кресел располагались в форме буквы «П» вокруг небольшого круглого возвышения, которое окружали ряды столов, где сидели судьи всех мастей. Над этими столами, немного сбоку, находилось председательское место, предназначенное для короля. Энди и Эмброуза Дадли проводили на их места прямо напротив судей рядом с помощником шерифа. В соответствии с принятой процедурой епископ зачитал исковое заявление против Мэтьюза и данные под присягой свидетельские показания, включая свидетельство Энди. К огорчению епископа, на сей раз его любимый агент давал показания неохотно. В присутствии Энди на суде не было необходимости, но епископ настоял, чтобы он сидел в зале. Лот хотел убедить в преступлениях Кристофера Мэтьюза не только суд, но и своего любимца. Энди же продолжал надеяться на то, что он сможет замолвить слово за обвиняемого. Сидя в кресле, он смотрел на профиль викария. Мэтьюс уже занял свое место внизу на скамье подсудимых. Энди он не видел. Сзади в толпе, теснящейся вдоль стен зала, юноша заметил темную курчавую голову. Хотя эдинфордский сапожник был высокого роста, он, пытаясь увидеть происходящее, встал на цыпочки. «Наверное, чтобы войти, он простоял полночи на холоде», — подумал Энди. Ровно в 9 часов в зале появились судьи. Следом за ними на середину зала уверенной поступью прошагал епископ Лот. Зрители, притихнув, смотрели на королевское место. Не обманув их ожиданий, в зал суда вошел король Карл. Отдав дань необходимым формальностям, Лот обратился к судьям. Он говорил с ними таким тоном, словно обращался к своим бывшим приятелям по колледжу на вечере выпускников. Он начал с популярного в те дни в Уайт-Холле стихотворения. «Среди пуритан демократия в моде. Английский король им теперь не угоден». Епископ сделал паузу, ожидая реакции аудитории. Раздались смешки. «Тлетворен их дух, но каков темперамент? Подай им реформы, подай им парламент». Опять пауза и новые смешки. Епископ явно наслаждался своей ролью на судебном заседании. А быть гражданином, тем более честным, для сердца и разума их – оскорбление. Им участь такая не кажется лестной, и мысли о ней отвергают с презрением. Ваше Величество, господа, уважаемые коллеги, сегодня перед вами один из таких людей – Кристофер Мэтьюс, викарий Эдинфорда, что в Деваншире. Лорд указал на обвиняемого. «По моему мнению, на скамье подсудимых находится очень опасный преступник. Я имею в виду прежде всего его трусливые поступки. Этот человек обвиняется в противозаконной деятельности, которую он вел в городе Эдинфорде, исполняя обязанности викария. Существуя за счет церкви Англии, этот человек отравлял души и умы честных прихожан. Мало того, он, распространяя свои произведения, сеял губительные семена опасных идей по всей стране. Заметьте, Кристофер Мэтьюс прятался за вымышленным именем». После этого последовал перечень выдвинутых против Кристофера Мэтьюза обвинений. Первое. Кристофер Мэтьюс умышленно нарушал законы англиканской церкви, предписывающие обносить алтарь ограждением. Свидетели показали, что они видели, как стол для Евхаристии использовался в секулярных целях, в том числе как место судьи при проведении судебного заседания, в процессе коего главный констебль неоднократно стучал по нему. Второе. Кристофер Мэтьюс умышленно нарушал предписания англиканской церкви, которая гласит, что все официально назначенные священники должны проводить службу в соответствующем облачении. Третье. Кристофер Мэтьюс умышленно нарушал предписание, запрещающее малообразованным священникам составлять проповеди. Он не использовал соответствующие сборники проповедей и наставлений, изданные специально для таких, как он, предпочитая устраивать не один, а два раза в воскресенье импровизированные проповеди, в ходе которых он распространял свои лживые измышления. Четвертое. Кристофер Мэтьюс умышленно занимался написанием, публикацией и распространением противозаконных произведений подстрекательского характера под именем Джастин. В своих произведениях он призывал англичан, следуя его примеру, не повиноваться англиканской церкви и ее лидерам и противодействовать английской монархии. Последнее расценивается как государственная измена и является самым тяжким преступлением из перечисленных. Затем лорд-канцлер спросил Кристофера Мэтьюза, не желает ли он сказать что-либо в ответ на предъявленное обвинение. Мэтьюз не спеша поднялся. Он посмотрел на лорда и судей. «Наш добрый доктор!» Обращаясь к судьям, он кивнул в сторону Лода. «Счел уместным начать слушание дела со стихов. Я отвечу ему молитвой. Прошу, избавь всех нас, Господь, от мора, голода, чумы и лицемеров в ризы облаченных». Галерка откликнулась одобрительными криками и смехом. Кровь бросилась в лицо епископу, и он побагровел, как свекла. Лорд-канцлер постучал по столу, призывая к тишине. Более часа обвинители зачитывали показания, вызывали свидетелей, изматывая Кристофера Мэтьюза. Все это время он стоял, высоко подняв голову, а те, кто нападал на него, выходили парами и поодиночке. На него набрасывался то один, то другой обвинитель. Уставших сменяли новые. Они вновь принимались кричать, порицать, разоблачать и обвинять викария. Происходящее напоминало Энди травлю медведя, на которую он ходил вместе с Элиотом. Словно несчастного медведя, Кристофера Мэтьюза вытащили из родного дома, приковали цепями посреди арены и на потеху толпе спустили на него собак. Как медведь он гордо стоял, отгоняя от себя рычащих мастифов, которые без устали бросались на него, оскалив зубы. Так же, как псы во время травли медведя, судьи не унимались и жаждали его смерти. Когда поднялся главный обвинитель, стало заметно, что викарий устал. Его глаза покраснели, губы запеклись, а лицо осунулось. Епископ Лот непринужденно подошел к обвиняемому. — У вас есть ученая степень? — Нет. А университетский диплом? Нет. Вы посещали какой-нибудь университет? Нет. Ни одного курса? Нет. У вас нет ни диплома, ни ученой степени. Вы никогда не учились в университете. Тогда скажите, сэр, по какому праву вы читаете проповеди и учите чему-то других? Почему вы полагаете, что достаточно подготовлены, чтобы отказаться от проповеди, написанных образованными людьми, которые всю жизнь обучались в лучших университетах Англии, и заменить их собственными сомнительными образчиками богословия? Я священник лишь Божьей милостью, сэр. Лот затрясся от ярости. Что ты несешь, невежда? Думаешь, что, утверждая это, ты возвысишься над всеми благочестивыми гражданами Англии? Ты считаешь себя умнее всех? Хочешь сказать, что наши университеты ничего не стоят? Что священнику не нужно образование? Что английское просвещение забыло Бога? Какая наглая самонадеянность! Какое кощунство! Епископ не дал Мэтьюзу возможности ответить, тут же задав ему новый вопрос. «Как долго вы являетесь викарием Эдинфорда?» «Около 12 лет». «Кто все это время содержал вас?» Лорд Честерфилд благосклонно выплачивал мне жалование. И как вы отплатили за его доброту, подрывая основы государственной власти любимого им отечества, подстрекая горожан к бунту против него? У меня была одна единственная цель – удовлетворить духовные потребности простых жителей Эдинфорта. Простых жителей? Ты превратил их в шайку безумных злобных мятежников, и ты смеешь называть их простыми жителями? Да они заполонили всю страну антимонархической литературой! Жители Эдинфорда – порядочные люди. Помолчи-ка, пустомеля! Я не держу в своей церкви тех, кто пользуется неведением заблудших прихожан в своих низких целях. Более двух часов епископ Лот расхаживал перед обвиняемым взад-вперед, произнося напыщенные тирады. Он говорил громко и резко. Время от времени он терял самообладание и, забывшись, начинал сыпать угрозами. Его лицо было багровым, он трясся от с трудом скрываемой злобы. Когда епископ, витийствуя, замедлял шаг, Энди восхищенно смотрел на обвиняемого. Кристофер Мэтьюс был вымотан, но не сломлен. Это еще больше выводило обвинителя из себя. «Да избавит всемогущий Англию от дьяволов, подобных тебе!» — закончил свою речь епископ. «И будь уверен, он это сделает, потому что есть еще те, кто желает Англии славы, а не гибели. И эти люди, которые продолжают добрые английские традиции, готовы отдать свою жизнь, чтобы навсегда освободить нашу страну от негодяев вроде тебя». Энди догадался, что будет дальше. «Нет», — мысленно взмолился он, — «только не это». «Когда ты будешь наказан, и люди станут показывать на тебя пальцами, предостерегая своих детей от подлых поступков, им нужно будет не только это». «Нет, нет, нет!» — безмолвно кричал Энди. «Им понадобится тот, про кого они смогут сказать своим детям. Смотрите, вот пример мужества и смелости. Вот кто любит Бога и Отечество». «Нет». «Они будут смотреть на человека, который спас Англию от лживых измышлений подлого викария из Эдинфорда. И они скажут: сынок, я хочу гордиться тобой. Постарайся вырасти таким, как он». После этих слов коротким толстым пальцем епископ указал на своих агентов. «Будь похож на Эмброуза Дадли, будь похож на Энди Моргана. Они подлинные поборники истины и справедливости, спасшие Англию от самых опасных ее врагов». Все, кто был в зале, посмотрели на Дадли и Энди. Но для Энди имел значение лишь один взгляд. Эдинфордский викарий повернул голову, и их глаза встретились. Для Кристофера Мэтьюза это было последним ударом. Его ноги подкосились, и он тяжело опустился на свое место, понурив голову. Этого он не мог вынести. Слишком неравны силы. Ему не справиться со всеми, кто набросился на него, рыча, кусая и визжа. Он устал, он обессилел. Представление окончено. У него не было больше сил сражаться. Епископ Лот, организатор и руководитель этой травли, победоносно улыбался. По его налитому кровью лицу стекал пот. Звездная палата взорвалась аплодисментами в честь отважных героев, благодаря которым пойман и повержен столь страшный и опасный враг Англии. «Мы имеем прецедент, лорд-канцлер», — возразил епископ. Виновность Кристофера Мэтьюза была доказана судом. Судьи вынесли вердикт. Их совместное решение, которое обычно оглашал лорд-канцлер, зачитал король Карл. Но епископа не устраивала определенная судом мера наказания. Суд Звездной палаты применял к преступникам различные санкции в зависимости от тяжести преступления, однако никогда не выносил смертного приговора. Епископу хотелось, чтобы для Кристофера Мэттьюза было сделано исключение. «Издание книг без специального разрешения всегда считалось тяжким преступлением», — сказал он. «И виновный заслуживает соответствующего наказания. В прежние времена последнее слово оставалось за королем. Так, например, королева Елизавета казнила сепаратистов Гринвуда, Бэрроу и Пенри за подпольную издательскую деятельность. Можем ли мы быть менее суровыми и при этом соблюсти английский закон?» К облегчению Энди, судьи и король остались глухи к заявлению епископа и не решились вынести смертный приговор. Гражданские суды и так выражали недовольство бесцеремонным вторжением Звездной палаты в их область деятельности. Решение носило политический характер. Король не хотел без нужды распалять оставшихся неудел членов парламента. Кристоферу Мэттьюзу был вынесен иной приговор, который и огласил король. За свою преступную деятельность он должен уплатить штраф в 10 тысяч фунтов. Было понятно, что такую сумму ему не заработать за целую жизнь, поэтому выплата суммы распределялась между его наследниками и жителями Эдинфорда. Кроме того, Мэттьюза должны были пригвоздить за ухо к позорному столбу, а после этой процедуры обрезать ухо. На щеках мятежного викария постановили выжечь клеймо, а нос разрезать. В таком виде он будет служить живым предостережением для тех, кто последует его примеру. Во время оглашения приговора Энди переводил глаза с викария на епископа. После того, как Мэттьюз увидел Энди, он сидел неподвижно, не поднимая головы. Реакция епископа привела Энди в еще большее смятение. Толстяк, слушая приговор, безмятежно развалился в кресле. Так легко сдаваться было не в его характере. В тот момент, когда судьи собрались сделать перерыв в заседании, в зал вбежал посыльный и вручил Лоду длинный завернутый в ткань предмет, прошептав что-то ему на ухо. Епископ развернул ткань и заглянул внутрь. Увидев содержимое свертка, он схватился за сердце и откинулся на спинку кресла. «Доктор Лот, что-то случилось? Вам плохо?» — спросил лорд-канцлер. «Одну минуту, лорд-канцлер!» — ответил епископ, тяжело дыша. Зал, затаив дыхание, ожидал, что скажет епископ. Тот, пошатываясь, встал и слабым голосом произнес. «Случилось нечто ужасное!» «Вы хотите что-то сообщить суду?» — спросил лорд-канцлер. «Это не касается напрямую данного судебного заседания», — сказал епископ. «Но это имеет отношение к Кристоферу Мэттьюзу. Мы будем рады, если вы все нам расскажете. Это гражданское дело. В любом случае нам не помешает узнать, что случилось». «До меня дошли сведения», — сказал епископ так тихо, что присутствующие стали нагибаться вперед, чтобы разобрать его слова. «Что этот человек виновен не только в подстрекательстве к мятежу, но и в убийстве сына лорда Честерфилда». Зал ответил потрясенным вздохом. «Это правда!» — воскликнул епископ. «Есть очевидцы! Кроме того...» Епископ извлек из свертка стрелу и поднял ее над головой. «Нашли орудие убийства!» Он показал ту самую арбалетную стрелу, которую Энди вытащил из головы сына лорда Честерфилда. «Это была неудавшаяся попытка похищения. Мэттьюз и его сообщники намеревались потребовать у богатого отца выкуп за сына. Когда же оказалось, что им не справиться с мальчиком, Кристофер Мэттьюз убил его. Труп они закопали в кустах между двух высоких дубов. Мой агент может точно объяснить шерифу, где находится тело бедного ребенка». Энди вскочил. «Лжец!» — хотел закричать он, но не успел. Едва открыв рот, он почувствовал резкую боль от удара по голове. Перед его глазами вспыхнул ослепительный свет, а потом наступила темнота. Глава 19. В лицо Энди ударил яркий луч. Юноше показалось, что его голова вот-вот лопнет. Он повернулся на один бок, потом на другой, но не смог спрятаться от света. Тогда он прикрыл глаза рукой. Стало немного легче, но боль не утихала. Энди не сразу понял, где он находится. Глаза никак не могли привыкнуть к свету. Наконец он взял себя в руки и огляделся. Он лежал в постели в доме епископа. Яркое утреннее солнце било ему прямо в лицо. Он со стоном сел. Теперь солнце было у него за спиной. И сразу пожалел об этом. В голове застучало, он почувствовал тошноту и головокружение. Энди пытался не обращать внимания на боль. Сильнее всего ныл затылок. Он потрогал его и невольно вскрикнул. Когда Энди опустил руку, он увидел, что на ней что-то блеснуло. На его пальце красовался огромный золотой перстень с рубином. Прямо под окном раздавалось щелканье садовых ножниц. Юноша встал и, пошатываясь, пошел в сад к епископу. «Ты очень огорчил меня, Эндрю!» Это были первые слова Лода, обращенные к молодому человеку. Отложив ножницы, которыми он подстригал розовый куст, епископ опустился на колени, чтобы угостить травинкой свою черепаху. Щурясь, Энди смотрел на епископа. Все плыло у него перед глазами. «Мне очень жаль, что ты пострадал. Это сделали вы?» Епископ вновь сорвал травинку и поднес ее к безгубому черепашьему рту. Его любимица благодарно схватила угощение. «Один из моих людей. На всякий случай я посадил его за твоей спиной. Мы должны были защитить тебя от самого себя». «Вы не слишком церемонились, и ни у кого не возникло подозрений?» «Ни малейших. Видишь ли, неизвестного, напавшего на тебя, арестовали. Когда его выводили из зала суда, он для большей убедительности кричал, что является последователем викария, что таких людей много, и все они готовы отдать жизнь за своего вожака. На самом деле это обычный разбойник с большой дороги, который время от времени выполняет мои поручения. Его забрали в тюрьму на Флирт-стрит, где тут же освободили. Выглядело все достаточно правдоподобно. К тому же это очень нам помогло. Теперь у народа исчезли последние сомнения в том, что Кристофер Мэтьюс представляет собой серьезную опасность для Англии. Как видишь, мой мальчик, твой неразумный порыв, вызванный всплеском угрызений совести, не помог викарию. Но ведь ничто не помешает мне все равно сказать правду. Было видно, что епископ оскорблен в своих лучших чувствах. «Эндрю», — сказал он тихо, — «я второй человек в Англии после короля. Господу было угодно сделать Карла королем Англии, а меня — его духовным наставником. Он и я — это Англия. Что бы мы ни делали, мы правы, ибо мы делаем это именем Бога и во благо страны». Он протянул черепахе новую травинку и добавил: «Если бы ты попытался сделать публичное заявление, ты просто поставил бы себя в глупое положение, а лишившись чувств, ты стал новоиспеченным героем Англии». Энди был обескуражен. Епископ Лот поднялся и стряхнул с себя траву. «Ты заметил кольцо у себя на руке?» Энди поднял руку и взглянул на кольцо с рубином. «Это первая награда короля Карла за твои подвиги. Красивая, правда? Король понимает, что сейчас Англии нужны герои. Они отвлекут народ от роспуска парламента, от корабельного налога и прочих мелких неурядиц. Неужели непонятно? Ты отлично подходишь на эту роль. Ты молод, хорош собой. Ты посвятил свою жизнь королю и отечеству. Ты едва не погиб при выполнении опасного задания. Ты разоблачил одного из самых коварных врагов Англии. А после этого тебя чуть не убили, когда ты давал показания в Звездной палате. Ты произвел впечатление на короля. Теперь епископ стоял прямо перед ним. Он взял Энди за кончики пальцев и поднял его руку так, чтобы юноша мог видеть кольцо. «Это подарок на память. Через неделю король Карл дает прием в твою честь. Он хочет наградить тебя публично, как своего личного друга. Эндрю, разве не об этом ты мечтал? Ты Ланселот, и король Артур желает устроить чествование своего лучшего рыцаря». Следующая неделя прошла без происшествий. Энди почти не видел епископа, который был поглощен государственными делами. Слоняясь по дому, молодой человек мучительно размышлял о сложившейся ситуации. К его ужасу воспоминания об Эдинфорде с каждым днем тускнели все больше. Теперь, когда он снова купался в роскоши, спал на мягкой постели и сытно ел, он понял, сколь многого было лишен в Эдинфорде. Само собой, Энди не забыл Кристофера Мэтьюза. Но разве он мог ему помочь? Ведь викарий действительно писал запрещенные памфлеты, а значит, нарушал закон. А Энди никогда не пойдет против законов Англии. Кроме того, король давал прием в его честь. Так же, как покойная королева устраивала приемы в честь его дедушки. Дедушка был другом королевы Елизаветы, а Энди стал другом короля Карла. Когда Энди одевался, собираясь на прием, его руки были холодны от волнения. Он старался не думать о Нелл, об Эдинфорде и Кристофере Мэтьюзе. Банкетный зал Уайтхолла сиял огнями. Цвет английской аристократии щеголял самыми роскошными туалетами и пребывал в веселом возбуждении. Все присутствующие получили личное приглашение от короля, который давал прием во славу юного героя Англии, Энди Моргана. Энди вошел в зал. Собравшиеся встали и зааплодировали. Юноша был одет, как подобает аристократу, и с высочайшего позволения имел при себе саблю, принадлежавшую его знаменитому деду. Все вновь поднялись, когда король Карл вручил молодому человеку медаль за храбрую службу. Все смеялись, слушая историю о том, как Энди посинел, спасая жизнь ребенка. Все выстроились в очередь, чтобы пожать ему руку. Маленькие мальчики смотрели на него, как на Бога. Родители Энди, лорд и леди Морган, прибыли в Лондон, чтобы принять участие в чествовании своего сына. Вместе с ними приехал сгорающий от зависти Филипп. Лорд Морган щеголял новым нарядом, а леди Морган приобрела для такого случая умопомрачительное бриллиантовое ожерелье. Родители суетились вокруг Энди, рассказывая всем и каждому, что они никогда не сомневались в великом будущем сына. Им страстно хотелось выглядеть счастливой семьей. В глазах отца и матери Энди видел неподдельный страх и немую мольбу не разрушать эту иллюзию. Его успех был и их успехом. Насколько Энди знал своих родителей, они хотели воспользоваться случаем на все 100. Весь вечер епископ Вильям Лот, как гордый отец, стоял рядом с Энди. Энди не знал тех людей, которые вставали в очередь, чтобы пожать его руку. Ему был знаком лишь один из них, приехавший издалека, лорд Честерфилд. Он тоже подал Энди руку, но сделал это без улыбки. «Я поздравляю вас, молодой человек, со смешанным чувством», — холодно произнес он. «То, что принесло пользу Англии, меня разорило. Вы разоблачили убийцу моего сына и лишили меня управляющего. Я никогда не найду замены первому, и мне будет нелегко заменить второго. Вас не интересует его должность?» Настоящий убийца сына лорда Честерфилда быстро вышел вперед, отстраняя Энди. Он схватил лорда за руку и отвел его в сторону. «Боюсь, вам придется поискать другого управляющего», — сказал епископ, натянуто улыбаясь. «Эндрю слишком дорог королю и мне. Мы не отпустим его». Лорд Честерфилд ответил епископу такой же принужденной улыбкой. «Дорогой епископ, вам не стоит так рьяно защищать своего протеже. Я пошутил». Епископ напрасно волновался. Энди и в голову не приходило открыть лорду Честерфилду правду. Мысленно Энди находился в городке, до которого из Лондона было 4 дня пути. Причиной тому послужили не слова лорда Честерфилда, а его наряд – кружевной воротник, кружевные манжеты и обилие кружев в отделке платья. То самое кружево, что сплели искусные тонкие пальцы 2 девушек с главной улицы. Может, в эту самую минуту они сидят в неприбранной гостиной и оплакивают своего отца. На Энди нахлынули воспоминания об Эдинфорде, о Дженни и Нелл. Он думал о красоте девушек, слышал их смех, в памяти всплывали завтраки, во время которых Кристофер Мэтьюс, сидя во главе стола, читал Библию и молился за своих дочерей. Он вспомнил ежедневный вопрос викария: «Что мы сможем сделать для Господа сегодня?» Он думал о веселой возне Мэтьюза и его приятеля Дэвида Купера, о том, как они добродушно вышучивали друг друга, как были мужественны и решительны во время тайного заседания. Перед глазами юноши предстали жители городка. Они так любили викария. Энди увидел кружево лорда Честерфилда, и внутри него словно забил горячий источник. По сравнению с бесхитростной и честной жизнью простых жителей Эдинфорда, великолепие королевского двора, огни Уайтхолла, драгоценности, богатство и бесконечные словословия показались ему пустыми и бессмысленными. Это была не его жизнь. Никакие награды короля не могли сравниться с той бурей чувств, которую он испытал всего за 1 воскресный день рядом с Нелл Мэтьюс. Он понял, что должен делать. Энди Морган станет рыцарем-одиночкой. Он знал, за что будет сражаться. Дрожа от холода, он сидел в темноте у воды в ожидании тюремной баржи. Рядом лежала сапля. Как все и полагали, викарию был вынесен смертный приговор. Тело сына лорда Честерфилда нашли в указанном месте, рядом лежал арбалет. К делу приобщили арбалетную стрелу и показания очевидца происшествия Эмброуза Дадли. Со слов епископа, Дадли описал нечто похожее на то, что видел Шубал Элкинс. На основании этих улик судьи единогласно вынесли решение. Они постановили, что после того, как приговор Звездной палаты будет приведен в исполнение и Кристофера Мэтьюза подвергнут соответствующему наказанию, его отвезут на Тауэр-Хилл и отрубят голову. Такая казнь для человека столь низкого происхождения была необычной. Как правило, головы лишали лишь представители элиты, а простых заключенных вешали. Но страстная речь епископа Лода в суде привела к широкой огласке дела, и судьи почувствовали, что обстоятельства требуют иного наказания. После вынесения приговора в Вестминстере заключенного на барже по Темзе отправили в Тауэр. Такой способ транспортировки считался самым безопасным, поскольку в Лондоне слишком много узких улиц и темных переулков, и перевозить арестанта по городу было весьма рискованно. 2 ночи назад Кристофера Мэтьюза благополучно доставили в Тауэр. Энди, стоя на набережной и обдумывая план побега, внимательно наблюдал за тем, как это происходило. В тени у подножия моста показалась тюремная баржа. На ней находились 2 охранника и арестант. Его лицо закрывал капюшон. По слухам, это была женщина. Энди стремглав бросился по набережной на Upper Thames Street, а затем побежал к Тауэру. Улица была пуста, если не считать двух пьяниц, которые брели, поддерживая друг друга. Когда Энди пробегал мимо, один из них крикнул что-то про неосторожных бегунов. Справа, между домами и деревьями, Энди видел, как баржа движется по реке. Сердце у него было готово выскочить из груди, а легкие горели огнем. Не обращая на это внимания, он мчался все быстрее и быстрее. У пристани Энди повернул к реке, и по изрытой колеями набережной, покрытой скользкими опавшими листьями, спустился к воде. Тяжело дыша, он пригнулся, высматривая баржу. У воды было темнее, чем наверху. Над рекой курился легкий туман. Юноша услышал всплески весел раньше, чем из тумана вынырнула баржа, на которой слабо различались силуэты трех человек. Энди стянул башмаки и отбросил их в сторону, а саблю в ножнах сунул под рубашку. Стараясь двигаться бесшумно, он вошел в воду и поплыл по течению, опережая баржу на порядочное расстояние. Он добрался до каменной стены у края пристани и прижался к ней, чтобы его не заметили с берега. Не торопясь, он проплыл под четырьмя пушками, которые стояли здесь, чтобы приветствовать входящие в гавань корабли орудийным салютом. Сразу за пушками с причала к воде спускалась королевская лестница. Он нырнул и проплыл под водой мимо каменных ступеней. Там Энди остановился, чтобы посмотреть, где находится баржа. Она была именно там, где он и предполагал. Времени оставалось достаточно. В нескольких футах от пловца каменная стена резко поворачивала к замку. Энди двигался вдоль нее до угла, пока стена шла параллельно реке. Здесь он на какое-то время потерял баржу из виду. Если дворцовые стражники поведут судно тем же курсом, которым они двигались, когда везли Кристофера Мэтьюза, они будут держаться как можно дальше от пристани. К воротам Тауэра, выходящим к реке, они подойдут под прямым углом к шлюзу. Это даст ему необходимое время. Дожидаясь баржи, Энди глубоко и учащенно дышал. Звук его дыхания эхом отдавался от каменных стен. Он вытер лицо и посмотрел на середину реки. Ничего. Пора бы им уже показаться, подумал Энди. Он продолжал ждать, но баржи не было видно. Он лихорадочно соображал, что могло случиться. Кто-то предупредил их, что я здесь? Что-то насторожило их? Они повернули назад или пошли другим курсом? Но почему? Внезапно послышался плеск весел. Из-за угла всего в нескольких футах от Энди показался нос баржи. Она была так близко, что он различил седину в волосах тюремщика. Энди едва не потерял голову. Спрятавшись в тень, он соображал, что делать. По плану он собирался дождаться, пока судно подойдет к шлюзу, который вел через Трейтерс Гейт к Тауэру. Затем поднырнуть под баржу и следом за ней проплыть в шлюз. Но охранники изменили курс, и судно подошло к нему слишком близко, тогда как до шлюза оставалось еще несколько ярдов. Энди мог нырнуть под баржу прямо сейчас, но расстояние было слишком большим, и он понимал, что ему не хватит воздуха. Однако решимость взяла верх над здравым смыслом. Энди сделал глубокий вдох, погрузился под воду и двинулся к судну. Вода была темной и мутной, и он плыл почти вслепую. Ему казалось, что он уже должен доплыть, но баржи все не было. Он посмотрел вверх. Плюх! В нескольких дюймах от его головы в воду опустилось весло. Энди пришлось нырнуть поглубже, чтобы оно не задело его. Он сделал рывок и оказался под баржей. Ухватившись за борт, он вместе с судном поплыл к шлюзу Тауэра. Баржа вошла в шлюз. Энди знал, что охрана намеренно выбирает для перевозки заключенных ночное время, чтобы миновать пристань в кромешной тьме. Баржа остановилась. Легкие Энди готовы были лопнуть, но он не осмеливался поднять голову и глотнуть воздуха. В туннеле его выдал бы малейший всплеск. Он услышал приглушенную команду дворцового стража. «Еще немного. Он подплывет ближе к корме». Легкие отчаянно требовали воздуха. «Интересно, что будет, если вместо воздуха наполнить их водой?» — подумал он. Наконец раздался долгожданный скрип ворот Трейтерс-Гейт. По образовавшимся водоворотам можно было почувствовать, как открываются створки. Энди вынырнул, надеясь, что скрежет ворот заглушит всплеск. Он высунулся из воды прямо за спиной дворцового стража, медленно орудующего веслами. Убедившись, что его не заметили и судно продолжает двигаться вперед, юноша немного успокоился. Баржа вошла в шлюзовую камеру башни Святого Томаса. Из-под воды Энди слышал голоса, отдававшие команды. Весло охранника опустилось в воду, и судно, развернувшись, вошло в канал кормой вперед. Борт ударился о нижнюю ступень каменной лестницы. Энди ждал подходящего момента, чтобы вынырнуть. Пару раз судно качнулось взад-вперед. Еще не время. Баржа остановилась на уровне ступеней. Заключенного высаживали на берег. Пора. Энди вынырнул ближе к носу баржи. «Не споткнитесь, сударыня!» — послышался голос дворцового стражника. Энди снова погрузился в воду и, проплыв немного, нащупал под водой каменные ступени. Двигаясь вдоль лестницы, он добрался до стены, а по стене до угла шлюзовой камеры. Там он осторожно поднялся на поверхность и сделал вдох, наблюдая за тем, что происходит на лестнице. Все стражники были при деле. Охранник с баржи вдвоем с охранником из Тауэра вели заключенную вверх по лестнице. Один из стражников остался на барже. Он оттолкнулся от ступени, и судно отправилось в обратный путь. После того, как баржа миновала Трейтерс-Гейт, ворота закрылись. Энди оказался в Тауэре. Несколько минут он, навострив уши, прятался в тени в углу шлюзовой камеры. Единственный звук, который он услышал, был тихий плеск воды у каменной лестницы. Энди подплыл к ней и встал на нижнюю ступень. Он вытащил из-под рубашки саблю и обнажил ее. Он стоял на каменных ступенях босиком, с его одежды стекала вода. Он не подумал о том, что будет оставлять мокрые следы. Энди положил саблю, снял рубашку и штаны и хорошенько выжал их, затем вытер как мог покрытое гусиной кожей тело. Одевшись, он поднялся по ступеням, стараясь высушить ступни. С него все еще капала вода. Прежде чем выйти из башни Святого Томаса на открытое место, он огляделся в поисках стражников. От внешней стороны и остальных строений Тауэра башню отделяло открытое пространство Уотерлейн. Если бы кто-нибудь поднялся на Блади Тауэр или Холл Тауэр, или просто прохаживался по крепостной стене, Энди бы сразу заметили. Юноша медленно продвигался вдоль стены к прямоугольной башне, стоящей к востоку от башни Святого Томаса, где из-за выступа проход суживался. Он внимательно осмотрел стены и башни напротив. По крепостной стене ходил охранник. Как только он повернулся спиной к Энди, тот стремглав метнулся через открытое пространство к противоположной стене, сжимая одной рукой саблю, а другой придерживая ножны. Он обогнул Холл Тауэр и прошмыгнул в ворота, которые вели в Блади Тауэр. В этой башне держали Кристофера Мэтьюса. «В этой же камере сидел сэр Уолтер Релли», — заявил епископ таким тоном, словно арестанту была оказана великая честь. Энди решил сделать все, чтобы избавить викария от участи, которая постигла его сокамерника. По приказу короля Якова сэру Уолтеру Релли отрубили голову. Дальше начиналась каменная винтовая лестница. Ее ступени были так узки, что здесь не смогли бы разойтись два человека. Энди стал бесшумно подниматься, держа перед собой саблю. Наверху был коридор, а вдоль него несколько тяжелых деревянных дверей. За какой из них викарий? Как его найти? Не стучаться же в двери. Где-то здесь должен быть охранник с ключами. Энди не зря взял с собой саблю. Осматривая коридор, он услышал за спиной шаги и позвякивание ключей. Энди поспешно спрятался на лестнице. Оттуда он увидел охранника. Кряжистый мужчина с черной бородой в развалку шел по коридору. Опустив голову, он выбирал в связке нужный ключ. Энди дождался, пока он поднимет глаза, и, держа саблю плашмя, что было сил, ударил его в лицо. Охранник отлетел к каменной стене, ударился затылком и рухнул на пол. Из глубокой раны на лбу хлынула кровь. Несчастный не подавал признаков жизни. Энди схватил ключи и подбежал к первой двери. Перепробовав несколько ключей, он отпер ее и распахнул настежь. В глубине камеры стояла перепуганная женщина, прикрываясь простыней. Может, это была та самая узница, которую привезли сегодня ночью на барже? «Простите, что побеспокоил, мэм!» Смутившись, пролепетал Энди. Он бросился к соседней двери. Ее открыл последний ключ после того, как Энди перепробовал всю связку. В комнате было темно. Он несколько раз позвал викария по имени. Ответа не последовало. «Нужно что-то придумать», — сказал себе Энди. Он выскочил в коридор и глянул на охранника. Тот не шевелился. Энди метнулся к следующей двери. Когда дверь открылась, он увидел Кристофера Мэтьюза, сидевшего у стола. Перед ним лежала Библия. Энди шагнул в камеру и захлопнул за собой дверь. «Энди!» — поднялся навстречу ему викарий. Он внимательно посмотрел на мокрого юношу, который держал в руках саблю и связку ключей, и сказал: «Только не это!» «Быстрее!» — Энди знал, что им надо спешить. Мэтью сел. «Энди, что ты делаешь?» «Спасаю вас! Идемте, у нас мало времени!» Викарий не шелохнулся. Он посмотрел на огонь в камине. «Нет», — сказал он, — «я не пойду с тобой». Энди на мгновение потерял дар речи. «Уходи, Энди, тебе опасно здесь находиться». «Но они убьют вас!» — викарий молчал. «Я могу вас спасти!» Много лет спустя, вспоминая эту встречу, Энди понял, что именно эта фраза заставила викария принять окончательное решение. Мэтьюс был слишком мудр, чтобы доверить свое спасение упрямому юнцу. «Энди, это ты выдал меня епископу Лоду?» От его слов Энди вздрогнул, словно от удара. Он знал, что рано или поздно ему придется отвечать на этот вопрос. Но сейчас он думал только о побеге. Викарий застал его врасплох. «У нас на это нет времени!» — воскликнул он. «Идемте!» Кристофер Мэтьюс поднялся и медленно подошел к нему. Он явно не собирался бежать. Положив руки на плечи Энди, он сказал: «Это единственное, на что у нас есть время. Ведь это не ты донес на меня Лоду, верно?» Ответа было не избежать. «Мне поручили пробраться к вам в кабинет и сравнить ваш почерк с рукописью Джастина. После собрания в доме господина Купера я знал все, но я не смог рассказать об этом. Я написал епископу, что Джастин — это не вы». На глазах викария показались слезы. «Когда на суде тебя назвали одним из моих обвинителей, я был уничтожен. Потом, после нападения на тебя, я понял, что все не так просто. Тем не менее, я не мог задать тебе этот вопрос». Викарий отвернулся. «Когда ты сказал епископу Лоду, что Джастин — это не я, ты был прав». «Вы не Джастин?» Мэтьюс посмотрел на Энди и покачал головой. «Нет, я не Джастин». «Но это невозможно!» Лицо Кристофера Мэтьюса словно осветилось изнутри. Он поднял глаза к небу и произнес: «Спасибо тебе, Господь!» Он взял до нельзя изумленного Энди за плечо и усадил к столу. Сев поближе к молодому человеку, он тихо сказал. «Слушай меня внимательно и не перебивай, у нас нет времени. Я должен сказать это именно сейчас». Он вновь поднял лицо кверху и тихо и медленно произнес. «Благодарю тебя, Господь!» По щекам викария текли слезы. Взяв юношу за руки, он продолжил. «Энди, я собираюсь открыть тебе кое-что, о чем знают только 3 человека на свете. Ты станешь 4-м. Джастин — это Нелл». «Но ваш почерк! Я же видел ваш почерк!» — не сдавался Энди. «Да, это был мой почерк. Я переписывала рукописи Нелл своей рукой, прежде чем отправлять их в типографию. Я хотел защитить ее. Никто, кроме меня, Дженни и Нелл, не знает, кто такой Джастин. Теперь это известно и тебе». «А Дэвид Купер?» «Дэвид считает, что Джастин — это я». Энди понял. Кристофер Мэтьюс решил умереть, чтобы защитить свою дочь. «Но вы все равно можете бежать!» — в отчаянии закричал он. «Вы можете поселиться в другом месте под другим именем. Нелл и Дженни переедут к вам, а вашей тайне никто не узнает!» Викарий улыбнулся. Он выглядел спокойным и умиротворенным, что было странно в его положении. Так улыбается отец, беседуя с любимым сыном. Эта улыбка вывела Энди из равновесия. Он, рискуя жизнью, пробрался сюда, чтобы спасти Мэтьюза, а тот держится так, словно они ведут неторопливую послеобеденную беседу. «Я понял, почему Бог прислал тебя в Эдинфорд», — сказал Мэтьюз. «Меня прислал Лот, а не Бог!» — крикнул Энди. «Тебя послал Бог», мягко, но настойчиво повторил викарий. «И теперь я уверен в этом больше, чем когда-либо. Я понимаю твои чувства, но ты в опасности и должен бежать, пока тебя не схватили. Мы уйдем вместе». «Нет, то, что случилось со мной, это воля Божья. Настал час понять, чего хочет Господь от тебя, Энди Морган. Я говорю не о твоих надеждах, желаниях и эгоистических мечтах, а о том, что уготовано тебе Господом». Мэтьюс поднял Энди со стула и стал потихоньку подталкивать его к двери. «Но они убьют вас!» — закричал Энди. «Думаю, так тому и быть. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». «Это из Библии?» «Ты должен сам найти это место. Энди, послушай меня. Разгадка в тебе. Господь знал, что так случится. Он послал тебя в Эдинфорд с одной целью. Защитить Нелл и Дженни, когда меня не станет. Единственное, что не давало мне покоя, это мысль, что после моей смерти о них будет некому позаботиться. Теперь я знаю, это сделаешь ты, и я вверяю их тебе». «Но как я смогу их защитить? Если я вернусь в Эдинфорд, горожане убьют меня». «Неужели ты не понимаешь, Энди? Все сходится. Жителям Эдинфорда нужно спасаться, бежать, скрыться в глуши. Им небезопасно оставаться в Англии. Им никогда не выплатить штрафа, наложенного на них после моего ареста. Они не могут дальше жить в стране, которая предпочла вере в Бога формальное соблюдение догм. Они должны бежать из Англии туда, где они смогут создать иное общество, где они смогут свободно служить Богу. Моя смерть пойдет им на пользу, она заставит их сделать это, и ты должен быть рядом с ними. Мальчик мой, я доверяю тебе своих дочерей. Береги их, передай им, что я люблю их». За дверью послышался шум. «Тебе пора!» – прошептал викарий. Впервые за все время их разговора Энди услышала в его голосе тревогу. Энди нерешительно двинулся к двери. Ему не оставалось ничего другого. Как можно спасти того, кто не желает этого? Кристофер Мэтьюс положил руку ему на плечо. «Господь с тобой, сынок!» Энди приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Видна была лишь часть перехода от камеры до лестницы. Тело стражника исчезло. «Значит, охрана уже поняла, что что-то случилось», — подумал Энди. «Но пока не знает, где я. Тауэр большой, я мог отправиться куда угодно. Что происходит в другом конце коридора, не видно. Что ж, посмотрим». Распахнув дверь, Энди выскочил наружу, сжимая в руке саблю. Коридор был пуст. Он на цыпочках двинулся к винтовой лестнице и почувствовал босой ногой что-то мокрое. Кровь. Это кровь охранника. Энди вытянул шею, пытаясь разглядеть, что делается внизу на лестнице. Там было так тихо, что ему стало не по себе. Он предпочел бы услышать хоть какие-нибудь звуки. Прижавшись спиной к каменной стене, он начал медленно спускаться вниз. Внезапно в паре дюймов от его носа о каменную стену с лязгом ударилось копье. «Стой! Сдавайся!» — закричал стражник. Энди отступил назад, защищаясь саблей. Лестница была слишком узкой, и он не мог как следует размахнуться. На верхней ступеньке Энди поскользнулся в крови охранника и упал. Рядом с ним опять зазвенело копье. Его спасло лишь то, что лестница была винтовой, и охраннику не хватало места, чтобы дотянуться до него. А внезапно Энди осенила блестящая идея. Не вставая, он быстро пополз вниз по ступеням. Охранник заметил это и поднял свою пику. Прежде чем он успел опустить ее, Энди толкнул его ногой в грудь, и мужчина упал навзничь, растянувшись на ступенях вниз головой. Энди побежал вверх по лестнице, перепрыгнув через испачканную кровью верхнюю ступень. В конце коридора его поджидали еще два стражника с пиками наперевес. Он повернулся спиной к лестнице. Поверженный противник уже встал на ноги и поднимался по ступеням, держа перед собой копье. Энди сделал шаг в сторону, чтобы увернуться. Одним ударом сабли он выбил копье из рук охранника. Вторым попытался поразить своего врага, но промахнулся. Сабля, которую подарил ему дед, та самая, что столько раз спасала адмирала от испанцев, ударилась о камень и сломалась. Энди стоял, беспомощно сжимая в руках эфес сломанной сабли, а три охранника нацелили на него свои пики. Епископ Лот был в ярости. Когда стражники узнали, что Энди живет в резиденции епископа, последнего немедленно уведомили о происшедшем. Через час Энди сидел в знакомой библиотеке. «Я дал тебе все!» — кричал епископ, побагровев от злости. «Что у тебя было, когда ты пришел в мой дом?» «Ничего». «Ничего!» — повторил епископ. «Я дал тебе дом, я кормил тебя, я одевал тебя!» Он понизил голос и добавил. «Я любил тебя! Что на тебя нашло? Почему ты так поступил со мной?» Энди молчал. «Отвечай!» Молчание. Епископ впал в неистовство. «Я сделал из тебя человека, и я могу уничтожить тебя!» Взвизгнул он. «О чем ты думал? Что заставило тебя так переживать за этого еретика? Ведь ты умудрился пробраться в Тауэр и едва не убил охранника!» «Он жив?» «Кто?» «Охранник». «Да, ты лишь расшиб ему лоб». «Слава Богу!» Последние слова повисли в воздухе. Они напугали и самого Энди, и епископа. Никто из них не помнил, чтобы раньше Энди благодарил Бога за что бы то ни было. «Что сотворил с тобой викарий?» Епископ Лут не заточил Энди в Тауэр и не выгнал его из дома. Он заставил юношу присутствовать на казни Кристофера Мэтьюза, после чего разрешил идти на все четыре стороны. Епископ предоставил Энди выбор. В течение трех дней, раскаявшись, вернуться к нему или стать врагом короля и отечества. Если за этот срок он не явится с повинной к Лоду, тот прикажет разыскать и арестовать Энди за попытку освобождения Кристофера Мэтьюза. Все было предельно просто. Молодой человек мог избрать жизнь беглеца и изгнанника или остаться дома. При этом епископ ясно дал понять, что если Энди схватят в окрестностях Эдинфорда, его ожидает та же участь, что и Мэтьюза. Погода стояла отвратительная. Небо покрылось тучами, ледяной северный ветер пробирал до костей. Несмотря на это, желающих посмотреть на казнь было не счесть. На Тауэр-Хилл собралась огромная толпа зевак, съехавшихся со всей округи. Они теснились на помосте, выстроенном специально для подобных событий. Для многих казнь была еще одним бесплатным развлечением, своеобразным спектаклем. Хотя, возможно, чувства людей, пришедших сюда, чем-то и отличались от радостного возбуждения зрителей во время травли быка или медведя. Два огромных стражника подвели Энди поближе к эшафоту. Молодой человек, вопреки здравому смыслу, продолжал надеяться на спасение викария. В ночь перед казнью он придумал несколько вариантов побега приговоренного. Но из-за большого скопления народа Энди не мог осуществить их в одиночку. Так, по замыслу юноши, нападающих должен был возглавить Дэвид Купер, а Энди пришел бы ему на помощь. Можно, например, вырваться из рук стражников, вскочить на эшафот, отнять у палача топор, не подпуская шерифа и его приспешников, освободить Мэтьюза и убежать. Как они смогут это сделать, Энди не представлял. У него не было лошади, и вряд ли он смог бы пробраться сквозь толпу. Оставалось надеяться, что в нужную минуту он сумеет что-нибудь придумать. Он поискал среди зрителей знакомых, но их не было. Кругом только чужие лица. Зевакам не терпелось посмотреть, как палач поднимет отрубленную голову и продемонстрирует ее толпе. Увидев связанного заключенного в сопровождении шерифа, толпа одобрительно загудела. За Мэтьюзом в мрачном безмолвии следовали палач с топором в руке, его помощник и священник. Роль священника епископ Лот приберег для себя. При виде этой процессии стражники крепко схватили Энди своими мясистыми ручищами. Судя по всему, им было строго-настрого наказано следить, чтобы Энди наблюдал за казнью. Он попытался освободиться, сначала осторожно проверяя, насколько крепко его держат. Могучие руки, как тиски, сжали его плечи. Теперь он едва мог пошевелиться. Сами охранники, когда Энди попробовал вырваться, даже не дрогнули. Палач и его помощник поднялись на эшафот. Они отошли в сторону, и все увидели Кристофера Мэтьюза, за которым шел шериф. Энди закрыл глаза, чтобы не заплакать. В последний раз он видел викария в Тауэре. После этого был приведен в исполнение приговор Звездной палаты. На месте левого уха Кристофера Мэтьюза торчал кровавый обрубок. Нос был рассечен, а на щеках выжжены буквы «П» и «К» — подстрекатель и клеветник. Последним на эшафот взошел епископ Лот. Все заняли свои места, толпа притихла. Представление началось. Шериф зачитал обвинительное заключение и приговор. После этого осужденному предоставили последнее слово. Священники, поднимавшиеся на эшафот, часто использовали эту возможность для того, чтобы прочитать проповедь, иногда довольно долгую, и продлить свою жизнь на час или два. Викарий Эдинфорда не последовал их примеру. Когда Мэтьюс поднялся на эшафот, стало заметно, что он страдает от боли, которую причиняли ему свежие раны и ожоги. Он начал было говорить, но, поморщившись, замолчал. Энди пнул стражника справа, одновременно толкнув того, что стоял слева. Однако это было бесполезно. Держа юношу в железных тисках, стражники приподняли его. Затем, не произнося ни слова, вновь поставили его на землю. Мэтьюс выпрямился, поднял голову и возвысил голос. «Бог свидетель!» Из-за рассеченного носа он немного гнусавил и задыхался. «Я прожил свою жизнь по его священному слову. Сегодня я стою здесь, потому что предпочел повиноваться Богу, а не людям». Исполняющий обязанности священника-епископ немедленно отреагировал на этот выпад. В полголоса, но так, что это слышали все, Лот произнес. «Голос священной англиканской церкви есть голос Божий!» Мэтьюс не обратил на него внимания. «Король Англии и его церковь вынесли мне приговор, но через несколько минут я предстану перед иным троном, троном Господним. Я знаю, что перед Господом я чист. Спасибо Ему, что через своего Сына Иисуса Христа Он направлял и наставлял меня». Толпа глухо загудела. На помосте для зрителей началась какая-то возня, послышались крики. «Кто-то пытается спасти его», — подумал Энди. Он посмотрел на своих стражников, потом на помост и на эшафот. Но это была обычная уличная драка. Нарушителей порядка увели, и шум прекратился. Шериф что-то прошептал Мэтьюзу. Викарий продолжал. «С болью в сердце я понял, что правители страны не выносят праведных и честных людей, которые говорят то, что у них на душе. Но победы этих торговцев ненавистью, благочестивых лишь с виду, приходящие, и в конце концов их ждет поражение. Вот-вот начнется великий исход. И так же, как он вывел когда-то израильтян, Господь выведет праведников из пустыни и дарует им землю обетованную». В эту минуту викарий заметил Энди. Мэтьюс посмотрел на него с состраданием, и по его лицу потекли слезы. Последние слова он произнес, обращаясь к Энди. «Опорой для этого народа станет не мудрость или сила человеческая. Этот народ будет велик тем, что им руководит Слово Божье. Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Кристофера Мэтьюза подвели к плахе. Энди стал вырываться из рук стражников. Мэтьюзу предложили повязку на глаза, но он отказался и опустил голову на плаху. Епископ Лот приблизился к нему и спросил. «Вам не кажется, что следует повернуться головой на восток, откуда явился наш Господь?» «Если сердце праведно», — ответил Мэтьюс. «Неважно, куда поворачиваешь голову». Энди Морган вырывался изо всех сил, извиваясь и пиная стражников ногами. Но все усилия были тщетны. Палач поднял топор. «Нет!» — закричал Энди. Топор с глухим стуком опустился. Толпа издала восторженный крик. Палачу не удалось отрубить голову с первого раза, поэтому он занес топор вновь. Раздался новый удар, новый крик восторга. Помощник палача указал, что лоскуток кожи еще соединяет голову с телом. Третий удар. Помощник палача поднял голову Кристофера Мэтьюза так, чтобы ее видели все. Толпа неистовствовала. Энди, обессиленный, повис в железных руках стражников. Епископ Лот величественно приблизился к телу викария и произнес молитву. Подойдя к краю эшафота, он взглянул в упор на Энди. «3 дня», — сказал он. и добавил, обращаясь к стражникам. «Отдайте ему его вещи и отпустите».